Глава 51. От нас ничего не зависит? Александр Осинкин внимал неторопливому рассказу Лёши и с трудом отождествлял все, что слышал, со своей 13-летней дочерью и с ее ровесниками и друзьями. Ему вообще казалось, что в его сознании что-то сильно спуталось после того, как он в лицо увидел тех, кто проехал несколько тысяч километров, чтобы убить его дочь. Они охотились за ней, как за дичью, стреляли, думая, что стреляют в нее, и были удовлетворены, получив уверенность, что убили. Эту финальную ситуацию Леша как раз излагал лаконично, только что узнал из нескольких фраз по телефону из Эликманара. В его кратком рассказе, конечно, фигурировали 5 пулевых отверстий в одеяле на Жениной постели, чего, собственно, деликатничать со взрослым мужиком. Зато все проделанное Женей для освобождения Олега Сумарокова было обрисовано детально. Леша не любил длинных речей, не считал красноречие своей сильной стороной, но он просто обязан был убедить Александра Осинкина, что его дочь не своевольная девчонка, а в высшей степени ответственный человек, сумевший объединить таких же честных и смелых подростков, как она, и сделать вместе с ними то, что оказалось не под силу взрослым. Осинкин слушал, а дорога, между тем, становилась все живописней. Лесистые горы вставали стеной, преграждая путь, и своевременно отступали. И в окружении немыслимой алтайской красоты, а также, возможно, под действием уникального алтайского воздуха, как пылесос, чистящего мозги, в голове его постепенно что-то прояснялось. Становилось очевидным нечто очень и очень существенное, обычно совершенно забитое трухой повседневных дел и инерцией привычного взгляда на вещи, да и на своих близких. Он думал, а чего я, собственно, удивляюсь? Почему мы удивляемся на наших детей, когда каждому ведь есть что вспомнить в своем собственном отрочестве? Почему мы так прочно забываем о нем, думая о своих детях? Разве я сам не в 13, даже а в 8 лет не доплыл на лодке из последних селенок, работая веслами, на середину широкой оки, и не втащил из воды в лодку свою маму, уже почти без сознания. Но не только в новом взгляде на свою дочь. На ее последние поступки было тут дело. Нет, прояснение в его голове захватывало вещи гораздо более широко. Научный взгляд Александра Осинкина всегда распространялся и на процессы общественные. Это сильно отличало его от многих и многих российских, про другие страны мы рассуждать не беремся, людей науки. Обладая строгостью мысли, пока остаются в рамках своей профессии, они обычно враз теряют ее, едва заговорив на темы сегодняшней или вчерашней российской политической и общественной жизни. Тут их суждения, к постоянному изумлению Осинкина, таинственным образом опускались на уровень пересудов тети Моти, торгующей семечками, а то и похуже. В последние годы Осинкин много ездил по России. Не на машине, конечно, а на самолете. Вирусология все больше выдвигалась вперед. Требовались интенсивные усилия для борьбы с новыми и новыми штаммами вирусов гриппа. Здесь нельзя было опоздать. Угроза эпидемии и даже пандемии стояла на пороге. Он проводил семинары, консультировал, а после профессиональных дискуссий, конечно, просто говорил с коллегами о том, что происходит в стране. И решительно везде, в любом городе и регионе, на разных широтах и меридианах бескрайней страны, разговор всегда кончался одной и той же фразой. Кто-нибудь из присутствующих, иногда женщина, но чаще почему-то непонятно почему. Мужчина. В устах мужчин, надо отметить, эта фраза звучала особенно неприятно. Буквально по Некрасову произносил ее, разводя безнадежно руками. «Так ведь от нас ничего не зависит!» Сначала эта фраза страшно раздражала Осинкина. Он был человеком другого склада. Но чем чаще он ее слышал, тем больше уже не раздражения, а тяжелого гнева копилось в его душе. И не к тем, кто ее произносил, хотя их он не оправдывал, а к тем, кто день за днем приближал этих умных, совестливых, порядочных, работящих людей к такому самоощущению. К тем, кто помог им увериться, что все они в России, не у себя дома, а в чужой хате, на краешке скамью каких-то главных в стране людей, то есть там, где от них действительно ничего не зависит. И слушая про то, что удалось сделать подросткам за какие-то 1,5-2 недели истовой самоотверженной работы, целью которой было просто восстановление справедливости, а двигателем — острая жалость к безвинно страдавшему, Осинкин думал что-то совсем уже странное. Может, сегодня, думал он, спасение страны именно в них, вот в этих подростках, в тех, кто не успел еще убедиться в том, что от него ничего не зависит, и потому-то именно у них получается. И всплыли непроизвольно в памяти строчки поэта Александра Тимофеевского, стихи которого он любил, а с ним самим не раз встречался в одной московской компании. И никакая из идей жизнь не улучшила людей. Пора извлечь из наших лбов весь этот хлам и мусор разум. Тогда останется любовь и милосердие и разум.